Глава 7. Неписи тут? Согласно форуму, никаких неигровых персонажей здесь не было. Впрочем, как и этих странных камней. Уж о них бы точно написали. Большой валун за спинами парочки, неслышно для них, повернулся. Твою мать, это же как в плане преисподней. Подойдут ближе к нему и ам, двух NPC как не бывало. На запястьях защелкиваются два браслета. Бар жизни уходит далеко вправо, перчатки уже на руках. Мне даже не надо совершать какие-либо движения, при вызове здоровья Соланы как будто исполняется заранее написанный макрос со всеми необходимыми действиями. Мьёлхер, за пару секунд раскалившись до красна, запев разрезаемым воздухом, отправляется в полет, встречаясь с уже прыгнувшим на двух незадачливых NPC валуном убийцей. Прожорливый камень разваливается прямо в прыжке, опадая на землю кучкой булыжников. Приходит черед его сателлитов. Запускаю вернувшийся ко мне в руку молот с подкруткой. Он облетает парочку по эллипсоидной траектории, эффектно сокрушая оставшуюся мелочь. Тьфу, благородный рыцарь спасает несчастных, попавших в беду. Практически тут же укорил себя. Мозг начинает просчитывать дальнейшие варианты развития событий. До того момента, как солнце скроется за горизонтом, минут 5-10, я точно не знаю, за сколько оно пропадает. Затем максимум полчаса и наступит полная темнота, когда вампиры выйдут на охоту. И что? Телепорт медальона не заряжен, Мьёлхера не будет, конь один на троих, да и будь их три, до границ локации добраться за это время не успеем. Драться с кровососами без щитов? Просто бестолково сдохну. «Ой!» – протяжно вырвалось из меня. «Прямо хоть сейчас уходи, чтобы не видеть, как этих двух неписей досуха высосут упыри». «Благодарю, путник, ты спас меня и сестру», – говорит Бахтерен, подошедший непись 120 уровня. «Абсолютно не за что», – мрачно отвечаю ему. «Как вы здесь очутились? Нам надо попасть в Семиреченск». «Я не спрашивал, куда вам надо, я спросил, как вы здесь очутились». «Просто шли по дороге», – простодушно отвечает Бахтерен. «Вы, наверное, не знаете, что в этой местности живет стая вампиров, и они скоро выйдут на охоту». «Что, проникся своими цифровыми мозгами, разумный кусок программного кода?» «Вы можете спасти мою сестру?» «Ого, я по-новому взглянул на Бахтерена. Видно, что испуган, но тверд, как кремень, не думая о себе, заботится о сестре. Ну, и что мне с вами делать? Тратить два свитка телепортации? Не хочу, чтобы такой человек умирал. Стоп, есть же палатка. Пересидеть до утра, делов-то. Гора падает с плеч. Быстро за мной, надо отойти от дороги. Временное жилище не раскладывается ближе 200 метров от дорог и мостов. Как назло, лес вокруг нас с густым подлеском. Врубаюсь в него шпагой, коротко глянув на карте просвет в море зелени. Прорубились. Вышли на полянку, тут же разложил палатку. Успели. Приглашаю внутрь. Им обоим необходимо привести себя в порядок. Одежда, как и весь внешний вид девушки, Миларены, 110 уровень, сильно пострадал в дороге, когда продирались сквозь неизменно колючие кусты. Располагайтесь наверху. Там две комнаты со всеми удобствами. А как же вы? За меня не беспокойтесь. Благодарим вас за все. Почти не за что. Не говорить же им, что я размышлял о том, чтобы вовсе не помогать неосторожным путникам. Они ушли наверх, а я разжег камин. Давненько не сидел просто так, для души. Первым спускается Бахтерен, подсаживается ко мне. Вина? Осведомляюсь у него, запоздало вспоминая, что кроме него дома нет ничего съестного. Капельку. Пока дожидаемся Миларену, выпытываю у собутыльника их историю. Оказалось, они бегут из долины трех рамов в Семиреченск. Да, читал на форуме про эту историю. Буквально 4 дня назад произошло большое игровое событие. Силы тьмы напали на долину, в которой стояли 3 старых храма. Наверное, в попытке их очернить и посвятить своим божествам. Все российские топ-кланы рванули на выручку, толкаясь и мешая друг другу. Первые и донаторы чуть не развязали войну в попытке решить, кто будет называться освободителем долины. Темные полчища прекратили эту возню, в набеге убив и тех, и этих за раз. Так что им пришлось разделить сектора ответственности и бить нечисть, а не конкурентов, в надежде, что они первыми зачистят территорию, получив неведомые плюшки. По здравому рассуждению форумных аналитиков, это вполне возможно ивент на возвращение в этот мир Бога. Драться есть за что. Один я пока знаю, что ничего хорошего не будет. Хотя ведь это может быть чисто игровой бог. Без проблем на вроде моих. Тогда приз действительно хорош. Битва гремит там днем и ночью. Игроки, решившие, что легко победят твари, несколько ошиблись. Силы тьмы теснили их все дальше и дальше. Кланам пришлось бросать клич о помощи всем, кто может. Это выровняло положение, но о победе речь пока не шла. Такая сила натиска опять же подтвердила выкладки диванных теоретиков. Приз будет очень ценным. Я было тоже подумал слетать туда, но что я в одиночку сделаю? Передумал. Бахтирен у нас оказывается паладин, а Миларена – храмовая жрица. Работали в храме, посвященном Нике, древнегреческой богине Победы. Когда началось нашествие, они как раз собирались ехать за продовольствием. Им вдвоем повезло вырваться на повозке. Понятно, брат как мог защищал сестренку. Решили ехать в Семиреченск, в храм всех богов. По дороге лошадь пала, и им пришлось продолжить путь пешком. Слушаю его рассказ и поражаюсь. Какие же мощности задействует единственное, чтобы поддерживать подобную правдоподобность? Уму непостижимо. Миллионы, миллиарды действий и решений, влияющих на дальнейший ход событий. Как с такой детализацией и приближением к реальности не верить в существование этого мира? Слышу шаги на лестнице. Миларена спускается. Поворачиваю голову направо и... забываю, как дышать. Вижу само совершенство в моем понимании этого вопроса. Рыженькая, впрочем, как и брат, семейная. Волосы без прически небрежно, но крайне элегантно, пышной струящейся волной спадают направо, показывая изящество линии лица и открывая восхитительную шейку. Белоснежная блуза с короткими рукавами-фонариками и ручной вышивкой-вязью довольно нескромно подчеркивает высокую стоячую грудь, как минимум третьего размера, а то и 3,5. Стараюсь не застревать там, буквально отдирая взгляд. Сильно приталенная темная юбка по щиколотку с трехцветным рисунком в косую клетку, хоть и скрывает ножки, но зато во всей красе демонстрирует осиную талию. Возвращаясь к лицу, мягкие чувственные приоткрытые губки, четкий выверенный носик, темно-зеленые очи, в окружении длинных опахал ресниц. Вот только бы брови сделал поуже. Сумел таки найти недостаток в идеале. Как я смог не разглядеть это чудо сразу? «Прошу, проходите, располагайтесь». Заговорить смог лишь после того, как сглотнул, смочив разом высохшее горло. «Простите, все произошло так быстро и спонтанно. Даже не успел представиться. 13-й, но можете звать просто 3. Мне так удобнее. Маг и храмовник». Про разбойника упоминать не стал, не камильфо. Необычный выбор жизненного пути. Действительно, все произошло так неожиданно, что про правила приличия умудрились забыть. Мое имя вы уже знаете. Паладин. Готовился к посвящению богине Нике. Отрекомендовался Бахтирен. Позвольте представить, моя сестра Миларена, храмовая жрица, служила в храме вместе со мной. «Прошу еще раз принять нашу с братом благодарность за спасение, если бы не вы...» Она делает нечто вроде Книксона. Когда она распрямляется, грудь слегка подпрыгивает. «Да уж, бюстгальтера в этом мире не в особом почете. Так возблагодарим за это Господа нашего Всеблагого Вседержателя. Я сейчас зальюсь краской, то ли от похвалы, то ли от смущения. Пора заканчивать с этим». «Не стоит больше, прошу вас. К сожалению, гостей я не ожидал, в доме шаром покати. Но если вы проголодались, я могу воспользоваться телепортом». Ох, блин, растаял, как снеговик при плюсовой температуре. Даже свитка телепорта не жалко, лишь бы угодить красавице. «Ну что вы, это очень дорого, а все необходимое у нас есть с собой, правда, Бахтерин? Сегодня днем в деревеньке продуктов купили». «Да, конечно, я сейчас принесу мешок». Паладин направляется наверх. «Прошу простить, я буквально на пару секунд». Извиняюсь перед девушкой, ныряя в рабочую комнату, где мановением руки закидываю в слоты официальный выходной костюм. Путешествую исключительно в одежде новичка, меньше привлекаю внимание со своим уровнем, и не будет сожалений, что комплект попортили неожиданным нападением, а сейчас вдруг застеснялся на фоне Милоренны. Общими усилиями быстро накрыли на стол. Простая еда, без каких-либо деликатесов, но выглядит очень аппетитно. Лепешка, два вида сыра, копченое мясо, зелень, овощи, на вроде помидор, фляжка с водой, моя початая бутылка вина. «Разрешите поухаживать?» Спрашиваю, пытаясь не выглядеть назойливым. Получаю согласие, придвигаю стул, когда она садится за стол. «Благодарю». Она коротко кивает мне. Посидели часа полтора, сперва утолив голод, подняв выносливость, а затем больше разговаривали под бокал вина. Мила разбавляла и так некрепкое вино водой. Вот откуда игра это взяла? Девушка выплеснула свои страхи и неуверенность в будущем. «Хорошо. Незачем такое держать в себе». «Вы, наверное, сегодня устали, а я вас задерживаю. Хоть и хотелось побыть с ними, с Милой, подольше, но завтра надо двигаться дальше. Как они поведут себя уставшими?» «С вами очень интересно. У вас было столько приключений, но глаза действительно закрываются», ответила храмовая жрица. «В таком случае комната наверху в вашем полном распоряжении». Сначала были планы смотаться в Армин, зарядить телепорт. А потом подумал, зачем? Если раньше думал побыстрее отвязаться от них, то сейчас хочу познакомиться поближе. Чувствую себя подростком с первой влюбленностью. От пришедшей мысли «Но вы даете, уважаемый, ухитрились втюриться в...» отмахнулся. Ухитрился втюриться в свой идеал по внешности, но и внутреннее наполнение ничем не уступает реальным девушкам. Многим из них до Милы расти и расти, и вряд ли дорастут. Смачно зевнул. Усталость накопилась. Не спал уже больше 3 месяцев. Так какого черта куда-то срываться? Пойду наверх, на веранду. Там мягкий удобный диванчик, несколько пушистых пледов, свежий лесной воздух. Интересно, что с моим сознанием, когда сплю? Последняя мысль перед тем, как отключиться. Проснулся от поскрипывания пола под чьими-то шагами. Первая мысль спросонья — вор забрался. Осторожно, буквально не дыша, приподнимаю голову посмотреть и вижу Милоренну. Она в ночнушке чуть выше колена подходит к перилам веранды, нежась в утренних лучах восходящего солнца. Эти же самые лучи насквозь просвечивают невесомую ткань, смелыми штрихами рисуя эротическую картину. Ножки у девушки под стать всему остальному. Можно выдохнуть и успокоиться. Совершенство совершенно. 10 секунд любуюсь этой дивной красотой, в мельчайших деталях вбирая образ. А затем еще осторожнее, чтобы не спугнуть Милу, ложусь обратно, закрываю глаза и даже поворачиваю голову к стенке. Конечно, может, я чудю, но не думаю, что она будет довольна тем, что увидел ее почти без одежды. Она стоит 5 минут, после чего разворачивается, идет к двери. Поскрипывание досок позволяет судить о маршруте. До чего достоверность дошла? Слышу придушенное «Ой!» увидела спящего меня. Быстрый дробный топоток ножек, и она выскакивает прочь с веранды. Повалявшись с полчасика, решил подниматься. Прошелся внизу. Никого. В комнатах сидят, что ли? Чтобы окончательно проснуться, настроил в комнате развлечений бассейн и провел энергичный заплыв. Бодрящая водичка сразу привела в тонус. Когда вышел, мои гости уже выкладывали на стол остатки вчерашнего пиршества. «Доброе утро!» — поприветствовал их. «Доброго! Мы тут немного похозяйничали. Надеюсь, вы не против. Прошу разделить трапезу!» — ответил Бахтерин. Милоренна немного стесняется, избегает смотреть на меня. «Давить не буду, я ничего не видел, пусть успокоится». Из вежливости немного поклевал, стараясь не объесть их. У меня при вставленном в слоты бездонном колодце манны с выносливостью полный порядок. Пошли собираться в дорогу. Притормаживаю девушку. «Если у вас есть брюки, наденьте их, пожалуйста. Уступлю седло скакуна». «Не стоит». «Не отказывайтесь. Шустрик очень смирный». «Надеюсь, а то я ему... А дорога впереди дальняя». «Причинили вам столько беспокойства, даже не знаю, как вас благодарить». С Милой даже пошлить на тему секс-благодарности нет абсолютно никакого желания. Как все запущено. Неужто любовь с первого взгляда? На грудь. Такая малость нисколько меня не стеснит. Сложил палатку, Бахтерен помог сестре взобраться в седло, и мы тронулись в путь. Шустрик неудовольствия не выразил, хотя я несколько опасался этого. Черныш привычно, даже без команды, отправился вперед на патрулирование. В дороге оживленно болтали, шутили. Никогда бы не подумал, что программа способна на такое. Очень интересно, каким образом. Ближе к часу дня перекусили в таверне поселения, встретившегося по пути. Сопровождаемые набрали еды про запас. Я тоже прихватил увесистый набор. В основном всяких деликатесов. Красиво жрать не запретишь. Когда проходили и проезжали мимо луга с цветами, устроили небольшой привал. Тихонько сходил и нарвал цветов, после чего подарил их Миле. Она запунцовела, чуть слышно поблагодарила. Из цветов соорудила венок на голову. Крупные бело-желтые головки хорошо гармонировали с цветом волос. До Семиречья остается 10 км, максимум 2 часа пути. Дорога нырнула в ущелье между двумя обрывистыми склонами. Черныш, ныряющий впереди, кого-то заметил. Пошел на сближение, чтобы я мог посмотреть его глазами. «Смотрите, за нами кто-то скачет», — буднично произнесла девушка, указывая назад. А у меня от этих слов все внутри похолодело. Оборачиваюсь, точно. Человек 20-25 летят за нами, нещадно подгоняя своих скакунов. Быстро скольжу в ментальную связь со своим питомцем. На выходе из ущелья сторожат игроки неумолимой расправы, так что, скорее всего, и позади они. Засада. Совсем расслабился, забывшись за разговорами. Не подумав, зашел в такое место, откуда невозможно сбежать ногами. Ну ничего. Достаю из мешка 2 свитка телепортации. Кстати, выяснил, что они большая редкость во всем мире, за исключением, конечно же, горячо любимой Юсы, где было несколько мест, в которых их можно было выбить без совершения героических подвигов. Протягиваю их попутчикам. «Милорена, слезай! Эти свитки для вас. Не надо задавать вопросов и отказываться, под угрозой вашей жизни. Этот аргумент, думаю, для Бахтерена будет очень важным. Телепортируйтесь в Семиречье. Если не против, чуть позже встретимся с вами в храме всех богов». «Не совсем понятно, из-за чего такая спешка, но хорошо, телепортируемся. Буду рад продолжить знакомство с тобой. А ты, сестренка?» Она, не поднимая глаз, ответила, что также не против. «Вот и чудно, меня не отшивают». Свитки переломлены, но оба остаются на месте, недоуменно поглядывая вокруг. «А почему не улетели?» — спрашивает храмовая жрица. «Хотел бы я знать ответ на этот вопрос».